Глава 29. Парням однозначно повезло, что я отправилась с ними. Иначе бы они до собственной пенсии прикидывали, как выманить Гнилова. Вот черт, а как его зовут-то? Кажется, эта мысль пришла слишком поздно мне в голову. Наверное, он не придет в восторг, если я его так окликну. Остановилась в дверях, прикусив костяшки. Пальцев простонала еле слышно и решила, что пути-то назад у меня и нет. Что ж, гнилой-то гнилой. Буду действовать, значит, по обстоятельствам. Прокралась в зал, прошмыгнула мимо тренажеров. Кстати, народа в это время и не было здесь. Странно. Где все-то? Или гнилой предпочитает заниматься в одиночестве? Осмотрелась по сторонам. Лишь плечами пожала. Кажется, игра не стоила свеч. И Матвей зря подставился под кулаки этого Рэмбо. Правда, расстроилась я рано, стоило лишь приоткрыть дверь в соседний зал. Как тут же меня сгребли за шиворот, как нашкодившего кота. Я только фыркнуть успела, дрыгнув ногами. «Ты кто? И что здесь делаешь?» Голос пробирал насквозь, холодный, резкий, но в то же время слишком низкий, отчего казалось, что лезвие ножа подставили к вене на шее. По коже пробежал мороз. Я сглотнула ком и, посчитав, что терять-то мне нечего, принялась рассказывать историю. В общем, уложилась аккурат в 3 минуты, похоже, вызвав у гнилого приступ изжоги. — Как ты сказала? — усмехнулся он. — Ко мне пожаловал Орехов. — Он самый, — буркнула я нерешительно. — Если младший, то глаза б мои его не видели, — зло произнес гнилой, отпуская, наконец-то, мой ворот. — Старший? Отчеканила я на выдохе. В общем, повезло, что у Матвея репутация получше была, чем у Димки. Иначе бы прикопал меня этот бандит прямо в клумбе перед зданием. Почесал он переносицу, подхватил меня под локоть, достаточно неприятно, и, не разводя китайских церемоний, направился в холл. Оттуда доносились голоса парней. Кажется, кто-то спорил. Очень хотелось верить, что Матвея никто не превратил в отбивную за короткий срок. Все-таки я за него переживала, и не потому, что на фоне Архипа он обладал меньшей физической силой. Он жил в моей душе, его образ настолько сильно въелся мне в подкорку, что я до дрожи боялась, что ему кто-то может причинить вред. «Исчезните», — рявкнул гнилой, видимо, обращаясь к своим ребятам. Парни в костюмах переглянулись, пожали плечами и ретировались, оставляя нас. Хм, а гнилой не трус. Хотя чего ему бояться, когда снаружи и внутри бойцы, вооруженные, наверное, до зубов. Вот уж не рассчитывал на встречу с тобой. Засунув руки в карманы, усмехнулся он, явно обращаясь к Матвею. Взаимно. Пробурчал Орехов, но руку протянул для приветствия этому странному типу. Тот пожал ее, даже улыбнулся краешками губ. По крайней мере, мне так показалось. Я, воспользовавшись моментом, тут же встала рядом с Ореховым, ощущая, что так я под надежной защитой, и пусть эта крепость не настолько сильна и прочна, но в обиду меня точно никому не даст. Какими судьбами? Неужели спустя столько лет решил снова вступить в наши стройные ряды? Брось. Она наверняка уже успела тебе все рассказать. Парировал Матвей, мазнув по мне взглядом. Это что, выходит, он считает меня болтушкой, да? Вот же зараза. Нет бы спасибо сказал, что я привела к ним этого мафиози. Допустим. И загнул бровь гнилой, выражаясь загадками. И вот не надоело ему так вести беседы. Отчего бы не сесть за стол, не переговорить, придя к консенсусу. Тоже мне, взрослые люди, которые ходят вокруг да около, тьфу. Просить за брата будешь? Спустя мгновение поинтересовался он же. А есть ли смысл? Вскинув подбородок, произнес Матвей. Попробовать всегда можно. А что из этого выйдет? Зависит от многих факторов. Ну, давай на чистоту поговорим. Не мне рассказывать тебе, что твой брат, мягко говоря, не очень любит отвечать за свои поступки. Однако, если ты в курсе, зачем тогда сел с ним за один стол? Вмешалась я, заслужив от Орехова тычок в бок. В самом-то деле, если Гнилой настолько осведомлен, что представляет собой Димка, для чего тогда сел играть? К тому же на деньги. Возможно, в его мире это в порядке вещей, но он же знал, что Орехову-младшему нечем будет отдавать. 100 000 для Гнилого — это копейки. Да у него ботинки стоят дороже, но, черт подери, я злилась, кажется, на весь мир, потому что не понимала логики. Другой вопрос, а была ли она вообще в поступках этих мужчин? Если Гнилой только решил проучить Димку, показав ему ценность бумажек, что именуется деньгами. Только вот того вряд ли чему-то эта ситуация научила. «Твоя девчонка?» — поинтересовался Гнилой, хитро усмехнувшись. Матвей кивнул, притянув меня поближе, видимо, для надежности, будто минимальное расстояние умерит мой пыл и желание задавать неудобные вопросы. Какой же он все-таки наивный! Я прожигала взглядом Гнилова, дожидаясь ответа. В запасе у меня еще имелась парочка непростых вопросов, потому лучше ему ответить на этот. «Что ты хочешь от меня? Чтобы я забыл про долг твоего братца? Матвей, ты же знаешь, будь на твоем месте сейчас кто-нибудь другой, давно бы уже приказал ребятам выкинуть за дверь. Но к тебе у меня особые отношения. Не знаешь, почему?» Медленно произнес Гнилой, вызывая в моей душе некие подозрения. Но я отчаянно не понимала, отчего по спине бежали мурашки. Что-то в его словах зацепило меня, заставив думать, но я не успела вовремя поймать эту мысль. Она пролетела, как комета, оставив после себя след, который тут же рассеялся. Матвей, кажется, вообще пропустил мимо ушей все интонации, потому что сосредоточен лишь был на вопросе, что мучил его это время. Он активно искал пути выхода из ситуации, понимая, что вряд ли где отыщет за короткий срок деньги. Я понимаю, что долг красен платежом, и за действия брата впредь поручиться не смогу. Ты не обязан. Прервал его этот хитрый тип. Но, — продолжил Матвей, — хотел бы попросить отсрочки. Удвой срок хотя бы. За такой короткий промежуток времени Димка не найдет сумму. Димка? — рассмеялся Гнилой. Пока что ты носом роешь землю, пытаясь вытащить его задницу из неприятностей. Почему он сам не пришел? Его твой дружок, — щелкнул я пальцами, — Платон вроде, напугал до заикания. Сплеснув руками, выдала с легкостью. Все равно он все знает. Какой смысл скрывать очевидную вещь? Слав, он играл с твоими ребятами, — назвал Матвей того в первый раз по имени, отчего Гнилой не смог сдержать улыбку. Все-таки что-то человеческое ему не чуждо. И звук собственного имени приятен даже такому упырю, как этот. «Вот», — протянул тот, — «но ты решил, что во главе угла я». «С Платоном не пробовал говорить?» «Толку-то», — снова вмешалась я. «Он у вас вообще агрессивный, как что за утюг готов схватиться». «А ты будто испугалась?» — хмыкнул этот Слава. «Вот уж спасибо. Нет, порадовалась, конечно. Для меня ж вообще нормально все, что творится вокруг. Интересный тип, в первую очередь тем, что местами у него отсутствует всякая логика. Сколько тебе времени необходимо? С Платоном я решу вопрос сам», — твердо произнес Гнилой, внимательно посмотрев на Матвея. «Хм, а между этими ребятами что-то было. Некое сходство или...» Сложно объяснить, но энергетика была явно одинакова. Несмотря на не самый правильный образ жизни этого Славы, все-таки было нечто положительное в этом парне. Парадоксально, очень. Но на уровне ощущений в какой-то момент я перестала его бояться. Пожалуй, даже решилась бы повернуться к нему спиной. И если приглядеться внимательнее, шрамы, что видны были невооруженным глазом на его лице, не делали из Гнилого чудовища. Где-то в глубине он был нормальным парнем, наверное, но пока что узнавать ближе его мне не хотелось. Вот, лучше держаться на расстоянии и руки не тянуть. Матвей бы добавил, что неплохо бы и язык держать за зубами. Но тут спорный вопрос. Месяц без колебаний выдал Орехов. рассчитывая, что Слава согласится, не сочтя его слова за наглость. Я бы, конечно, попросила 3, но кто меня слушать-то станет? Потому лишь крепче вцепилась в руку Матвея, посчитав, что нам пора удаляться. А Гнилой, если вдруг мы ему потребуемся, отыщет нас везде. Такому ничего не стоит достать даже из-под земли.